Трагедия. Виллис Рикстынь был заключен в Саласпилский лагерь за активную профсоюзную деятельность. Арестовали его в Цессисе, откуда перевели в Рижскую центральную тюрьму. В тюрьме вы Рикстыня неоднократно избивали, хотя конкретных обвинений ему не предъявлялось. В Саласпилсе он был до последнего дня существования лагеря. После войны работал старшим механиком в системе латвийской базы океанического лова. В обнесенные колючей проволокой ворота Саласпилского лагеря въехало несколько грузовиков, заполненных людьми. В лагерь смерти прибывали первые сотни жителей Белоруссии. В их регистрационных карточках имелась запись «Эвакуированные». Этих людей только подозревали в том, что они помогают партизанам. Те, кто хоть в какой-то мере были уличены в оказании помощи партизанам, расстреливались на месте. Среди прибывших оказалось много детей, подростков и пожилых людей. Не было видно ни одного молодого, сильного мужчины. Их поместили отдельно. В бараке, в которых обычно ютилось 200-300 заключенных, втискивали от 700 до 800 человек. Прижатые друг к другу, они лежали на нарах, на полу, на единственном столе. Эвакуированные имели с собой продовольствие – муку, крупу, горох, мясо, мед и другие продукты, которые они успели вытащить из горящих домов. Все это у них отняли. Лучшее продовольствие попало на кухни коменданта и охраны. В первые же дни отделили всех работоспособных и отправили на работу. У матерей отняли детей. Грудничков и малышей постарше поместили в так называемый детский барак. Старшими ребятами заполнили другой. Самым маленьким повесили на шею картонные жетоны, на которых было написано имя, фамилия и возраст. Однако малыши обменивались этими удостоверениями личности, и вскоре возникла такая путаница, что зачастую нельзя было установить настоящего имени ребенка. В лагере начала свирепствовать корь. Ослабленные дети умирали один за другим. В то же время распространился сыпной тиф, разносимый вшами, которые водились у всех заключенных. Изможденные организмы не были способны сопротивляться болезни. Умирали и взрослые. Чтобы ликвидировать эпидемию тифа, бараки поочередно дезинфицировали ядовитым газом. Заключенные должны были по приказу раздеться догола и бегом отправляться в баню. После бани их сгоняли в пустой продезинфицированный барак, где на полу была разослана солома. Здесь надо было оставаться до тех пор, пока дезинфекции подвергались другие бараки. Нетрудоспособные, старики, больные и люди с физическими недостатками отбирались в особую группу. ИСовцы называли их кандидатами. Что это означало, мы поняли только позднее. Вспоминаю мужчину, у которого была одна нога. Он шутил: «Что же с нами, калеками, сделают? Очевидно, поведут в лес». Была в этой группе и молодая девушка, Нина Быкова, она хромала. В памяти осталась еще какая-то пожилая женщина, Горбунья, мать двоих детей. 5 мая 1943 года был составлен список этой группы кандидатов. Комендант сообщил, что их всех отправят в Лиепаю. Туда должны будут поехать и заключенные евреи, которые еще не были уничтожены, примерно 30 человек. Евреев из лагеря увели первыми, уже 5 мая после полудня. Позже мы узнали, что их расстреляли в Бекернеекском лесу. Кандидаты на ночь остались в бараке, их увели 6 мая рано утром. Как это произошло, ни один из нас не видел, так как было еще темно. Только позднее заключенные, которых послали собрать имущество у увезенных, рассказывали, что на деревянном полу барака были видны полосы. Несчастных силой волокли к машинам. В середине лета 1943 года в лагерь вернулись те эвакуированные, которые были посланы на работу и там окончательно обессилели или заболели дизентерией. Они рассказывали, что были заняты на рытье окопов и строительстве оборонительных сооружений. Возвратились и родители Нины Быковой и стали искать свою дочь, оставшуюся в лагере. Велико было их отчаяние, когда они узнали о трагической судьбе девушки. Спустя некоторое время эту группу снова отправили на рабский труд, на сей раз в Германию. Осенью 1943 года в лагерь привезли эвакуированных из Латгалии. Это были жители Резингненского, Лудинского, Даугавпилского и Абренского уездов. Немцы их тоже выгнали из домов, чтобы лишить партизан опоры. Среди этих людей я увидел жену депутата Верховного Совета Латвийской ССР, Валию Ацан с годовалой дочерью. Последних эвакуированных в Саласпилс пригнали из Гатчины Ленинградской области в конце 1943 года. Вместе с детьми их также отправили в Германию.